Глава 18. Половина пути. Хрупкие стенки кристалла теней треснули у меня в пальцах прежде, чем я даже успел подумать о том, что надо спрятаться. За время блуждания по этим пещерам у меня уже рефлекс выработался. Жаль, кристаллы-то не бесконечные. Возможно, предосторожности были излишними. Шедшая по мосту группа была слишком поглощена перепалкой между собой и вряд ли увидела бы меня внизу, даже если бы я прыгал и размахивал флагом, сооруженным из собственных труселей. Но мне мало было остаться незамеченным. Хотелось еще и расслышать, о чем они говорят. Поначалу я двинулся в их сторону, но потом вспомнил, что у меня есть способ куда лучше – медитация. Вряд ли разработчики рассчитывали, что монах будет использовать эффекты от медитации для подслушивания. Но если уж эффект есть, то почему бы им не воспользоваться? Я уселся на землю, сосредоточился, и до моего обострившегося слуха начали долетать не только обрывки слов, но и законченные фразы. «Да я еще раз тебе говорю, бесполезно соваться в этот данж без танка!» раздраженно бурчал кто-то хриплым голосом. «У нас, по-твоему, есть выбор?» – огрызнулся второй. «Приказ вполне четкий. Если мы не добудем эту хреновину аланскую в ближайшие дни, то...» Судя по блеклым интонациям и едва заметному акценту, характерному для местной встроенной системы синхронного перевода, оба иностранца. Всего же на мосту четверо. Баланс ЦИ у всех схож. Сильнее всех стихия воды, дерево чуть меньше. Огонь... У одного его почти столько же, сколько дерева, у остальных гораздо меньше. Земли и металла у всех здорово не хватает. Ну что ж, картина понятная. Ловкачи с хреновенькой броней и живучестью. Ассасины. Неужели у них вся гильдия состоит из представителей только этого класса? Это ведь неразумно. «Может, все-таки завод обшарим? Который на несколько ярусов выше?» Вмешался в разговор третий, заметно картавящий. Эти тупицы-зверобои могли чего-нибудь пропустить. Да нет смысла. Камень грома попадается только в крупных механизмах, а там только обычные големы-шахтеры. Вздохнул хриплый. Вот-вот, о чем я и говорю. Поддакнул ему второй. Это нам не просто начало данжа зачистить надо будет. Придется идти до промежуточного босса, а мы его хрен завалим без танка. Мальчики, не ссорьтесь. Устало взмолился четвертый голос, услышав который, я едва не сбил себе цикл медитации. Эдж. «Мы ведь все знаем, почему оказались здесь», — продолжила Кристина. «Из-за своего косяка с Огром. И это наш единственный шанс загладить свою вину». «Это, между прочим, из-за тебя эта двухголовая абразина чуть не сбежала. Вот одна бы и отдувалась сейчас». Да я бы с удовольствием, лишь бы ваше нытье не слышать. Да и здесь мне куда уютнее, чем на той живодерне на нижних уровнях. У меня от одних этих каменных голов мурашки по коже. А вот тут Эдж права, отозвался первый хриплый. Я тоже лучше уж здесь побуду. Здесь не так жарко, и косточки размять можно. Нам сейчас големы аланские косточки-то разомнут чугунными кулаками. «Я не пойму, ты трусишь, что ли, принц?» – спросила Эдж. Я даже представил, как у нее сейчас хитро блеснули глаза, а на лице расцвела фирменная ухмылочка. «Да иди ты! Ты-то будешь из лука издалека шмалять, а нам придется как-то танковать этих тварей!» «Не танковать, а отвлекать. Вам не обязательно геройствовать. Просто делайте так, чтобы они бегали за вами, а не за мной. А уж об остальном я позабочусь. Бронебойных стрел мне выдали 3 сотни. Тут на весь данж может хватить». «С обычными големами тактика прокатит. Но на мини-боссы...» «Ты правда уже достал, принц!» Вступился за Эдж картавый. «Да и вообще, хватит грызться! Надо дело делать! Мы ведь еще даже не пробовали!» «Ладно, ладно. Как эти хреновы ворота открываются?» Скрежет аланских механизмов, приводящих в движение тяжелые створки, разнесся по всей пещере. Даже подо мной камни заметно дрожали. Продлилось это недолго. Врата приоткрылись едва ли на четверть, и затем створки будто бы застряли. Но и образовавшейся щели было вполне достаточно, чтобы пропустить отряд внутрь. можно было смело отправляться в путь, но я на всякий случай дождался, пока вход в данж снова закроется, чтобы уж точно знать, что капюшоны внутри. Заодно обдумал услышанное. Крупицы новой информации мало что прояснили в общей картине. Но ясно, что эта компания явилась сюда в поисках того же артефакта, что и зверобой. И речь оказывается о камне грома, который зачем-то понадобился их неуловимому предводителю. В едва слышную мелодичную музыку, сопровождающую процесс медитации, кажется, вклинились отзвуки какого-то клавишного инструмента, но я толком не успел расслышать. Цикл как раз закончился, а следующий я запускать не стал. Бафы обновились, так что ни к чему впустую рассиживаться. У меня есть, пусть и смутные, но подсказки по поводу того, где находится темница для мобов. Судя по упоминаниям жуткой жары, это по-прежнему где-то в окрестностях огненного жерла, но гораздо ниже. Плюс Эдж упоминала какие-то каменные головы. Но прямо сейчас уходить глубже в пещеры я не мог. Меня, будто привязанный за лодыжку груз, тянули назад незакрытые гештальты. Я не прошел три из найденных мной крипт – железного кулака, свинцового молота и зеркального щита. Что делать с первыми двумя, я пока так и не придумал, но с третьей вроде бы все понятно. Дело за малым – решиться на вторую попытку. Я воспользовался возвратом, решив, что сэкономленное таким образом время для меня сейчас ценнее, чем лишний заряд в Мингире. Не задерживаясь, отправился в крипту зеркального щита. От одного взгляда на темную неподвижную воду в колодце меня передернуло, будто я уже окунулся в эту ледяную купель. Говорят, неизвестность пугает больше всего. Но иногда наоборот, сложно решиться на следующий шаг, когда точно знаешь, что тебя ждет впереди. Я довольно долго сидел на краю колодца, вглядываясь в свое отражение в глади воды и в мерцающий глубоко на дне глиф. Настраивался. Прошлую свою попытку постарался вспомнить во всех подробностях. Значит так, прыгать ногами вперед было ошибкой. Я потерял скорость и кучу времени на разворот. Постараться не растерять воздух при погружении, экономить силы. Бакху говорят мне, что каждое испытание – это не только проверка моих возможностей, но и урок. Ксилаев вообще хлебом не корми, дай забить голову какой-нибудь очередной поучительной байкой. Но какой урок они пытаются преподать мне здесь? Эти две крипты – явно не просто так расположили рядом. Единство противоположностей. Там нужно было карабкаться наверх, тут спускаться на глубину. Здесь лед, там жар. И с помощью одного я смог частично нейтрализовать действие другого. Жаль, в обратную сторону это не сработает. Чему же мне предстоит научиться здесь, в обжигающей холодной глубине? Ответа я не находил. Либо я не все подсказки увидел, либо чего уж там, слишком туповат, чтобы понять их. Так что все сводилось к одному. Мне нужна еще одна попытка. В этот раз я не разбегался и не прыгал в центр колодца, поднимая тучу брызг. Нырнул с края колодца, сильно оттолкнувшись ногами и вытянув руки перед собой. Сложенные домиком ладони разрезали плотную, будто маслянистую толщу воды. Сам я вошел в нее почти вертикально. И тут же мощным грибком устремил тело вниз. Стоило огромных усилий удержать в себе воздух в первые мгновения после погружения. Из горла так и рвался крик, все тело будто резали осколками стекла. Но стоило перетерпеть эти ощущения, как боль постепенно ушла. Тело, особенно конечности, наоборот, начали быстро неметь. Вода, сомкнувшаяся вокруг меня, стремительно высасывала из меня все силы, сковывала движение. Какая тут температура? По идее, вода не может быть холоднее нуля по Цельсию. Но это в реале. В мире, где существует магия, не стоит так уж уповать на законы физики. Я старался ни на что не обращать внимания, кроме маячащего на дне светящегося символа. Черт, да чего же он глубоко? Гораздо глубже, чем мне запомнилось. И ведь вроде все правильно делаю, двигаюсь достаточно быстро. Когда я понял, что дно колодца вместе с глифом отодвигается все дальше, несмотря на сковывающий меня озноб, меня бросило в жар. Да какого хрена? На секунду я завис, прикидывая, сколько я уже проплыл и хватит ли мне силы воздуха на обратную дорогу. Расчеты были явно не в мою пользу. Однако я сам себя удивляю, принял это совершенно спокойно, даже как-то отстраненно. Может, в этом и была моя главная ошибка в прошлый раз? Что я думал об обратном пути? Собрав последние силы, я устремился еще глубже, не сводя глаз с глифа. Кажется, только разгорающаяся внутри ярость и позволяла преодолевать дальнейший путь метр за метром. В пекло все эти испытания. Придумавшие их призраки Бакхо, наверное, уже давно выжили из ума. Колодец с ледяной водой? Опускающее дно? Что же вы каких-нибудь крокодилов сюда еще не запустили? Это ведь так весело! Справа внизу мелькнуло что-то темное, и я на мгновение испугался собственных мыслей. Но это оказалось лишь углубление в стене, открывшееся благодаря опускающемуся дну колодца, которое, к слову, наконец-то остановилось. Я, стравливая из легких последние крохи отработанного воздуха, подплыл к светящемуся символу, впечатанному в каменную плиту. Коснулся его, и серебристые блестки устремились вверх, будто пузырьки. Но далеко не уплыли. Въелись в кожу на моей руке. Правда, на этот раз я не почувствовал даже покалывания. Все тело у меня занемело так, что я с трудом ворочил конечностями. Углубление справа вело в темный туннель, и я, не особо раздумывая, устремился туда. Если там не окажется запасного выхода отсюда, то в следующую свою встречу с Бакхо я точно плюну ему в рожу. Я не понял, как все произошло. Похоже, в темноте скрывался очередной магический барьер, сквозь который мог пройти лишь я, а для воды он служил непреодолимой преградой. Меня вышвырнуло на каменный пол, и я здорово приложился головой. Но при этом почти ничего не почувствовал. Все тело было настолько онемевшим, будто меня обкололи обезболивающим. Легкие судорожно втягивали в себя воздух, кажется, стараясь набрать раза в два больше, чем обычно. Выдохи получались короткими, резкими, а вдохи наоборот, затяжными, лающими. Пару минут я вообще не мог сосредоточиться ни на чем другом, только дышал и отплевывался от воды. Новые ощущения пришли чуть позже. Камень подо мной оказался таким нагретым, что от меня буквально пар шел. Остатки влаги быстро испарялись, мокрая одежда негромко шипела. Оглядевшись, я обнаружил себя в небольшой пещерке с продолговатым бурлящим озерцом посередине. Вода в нем была белесой, мутной от пузырьков, поднимающихся откуда-то со дна. Я подполз к ней ближе и попробовал ладонью. Горячая. Не кипяток, а в самый раз. Будто хорошая ванна. Я плюхнулся в это озерко и чуть не утонул. Руки еще плохо слушались, так что не удалось как следует удержаться за край. Впрочем, тут было не глубоко. А вскоре я нашел удобную ступеньку, на которой можно было развалиться, оставив на поверхности бурлящей воды лишь лицо. Ох, кайф. Ну, хоть джакузи догадались тут поставить. Пробормотал я, и мой голос в замкнутом гулком пространстве пещеры прозвучал неожиданно громко. Сюда бы еще пару симпатичных девчонок. Или я слишком многого прошу? На другой стороне озерца мелькнула какая-то тень. И я встрепенулся, садясь ровнее и протирая глаза от воды. Бакхо, уже виденный мной однажды кошак, похожий на оборванца в полуистлевшем халате, лишь укоризненно покачал головой и исчез, растворяясь в воздухе. Я смотрел свою правую руку. На ней появилась очередная часть татуировки. Общий замысел рисунка пока не угадывался, но и так было понятно, что это будет тигр. Я даже видел участки характерной полосатой раскраски. Заглянул во вкладку умений. Системное сообщение о прохождении испытания я не увидел. Был слишком занят тем, что пытался прийти в себя после затяжного ныряния. Но подробное описание было на месте. Зеркальный щит. Защитное умение школы металла. Монах использует заряд чистой ци, чтобы создать вокруг себя хрупкий барьер, полностью поглощающий физический и магический урон. Барьер может поглотить лишь ограниченное количество урона, после чего щит разрушается, разлетаясь на острые осколки, которые могут поранить врагов. Тип урона осколков зависит от типа поглощенного щитом урона. Радиус разлета осколков 3 метра. Уровень 1. Прогресс 0 к 50. Запас прочности щита 1200 единиц плюс показатель собственной брони помноженный на 10. Бонус к запасу прочности щита срабатывает, если на монахе не экипировано брони. Весьма перспективное умение. Я бы сказал, и атакующее, и защитное одновременно. Ложка дегтя снова в том, что раскрыть весь его потенциал можно будет только без доспехов. Но в этом, похоже, вся фишка школы металла. С другой стороны, у меня есть, например, сердце дуба, умение из школы дерева, на время укрепляющее тело, давая ему дополнительную броню. Я уж не говорю об укоренении, которое вообще делает плоть твердой, как камень. А если получится использовать эти умения в связке? Они же взаимно усилят друг друга. Например, ускорение плюс зеркальный щит, и я могу не только выдержать хренову тучу урона, но потом его еще и обратно в противников отразить. Мысли о синергии между некоторыми умениями из разных школ мне приходили и до этого. К примеру, если предварительно набросить на себя сердце дуба, укрепив собственную броню, то и удар орехалковым клыком получится еще эффективнее. Сдается мне, изучение всех стихий вместо концентрации на одной может дать мне мощные бонусы. Пока картина не очень ясна. Я владею всего 2 школами и только приступил к изучению 3-й. Но чем больше приемов я буду знать, тем больше шансов будет для экспериментов с их сочетаниями. Эх, Бао, старый хитрец. Он-то постоянно твердил, что хвататься за все стихии подряд – плохая затея. Но может, он все это время отговаривал меня только потому, что знал, чем больше на меня давить, тем упрямее я буду стараться сделать по-своему. Еще немного понежившись в горячей воде и окончательно отогревшись, я вылез, отжал одежду и немного просушил ее на нагретых камнях. Наконец направился к выходу из пещеры. Он был обозначен вполне недвусмысленно и подсвечивался большими гроздями светящихся грибов. Зная, что мне нужно спуститься на несколько ярусов ниже, я решил действовать радикально. Сначала взгромоздил на спину менгир и потопал прямиком к центральному жерлу. Там с помощью серебряного жала спускался прямо по стенке кратера, пока по пути не попалась пещера, выходящая прямо в него. На это ушла пара часов, но, думаю, если бы искал обходной путь, потратил бы еще больше времени. Чем ниже я спускался по жерлу, тем явственнее чувствовался пышущий снизу жар. Дна по-прежнему было не разглядеть. Не только из-за темноты, но и из-за того, что жерло было не полностью вертикальным, как шахта лифта, а изгибалось иногда довольно сильно. Укромное место для менгира удалось найти довольно быстро. Я набрел на большую продолговатую залу, одна из стен в которой испещрена кавернами, похожими на пчелиные соты. Спрятать в одной из них менгир оказалось проще простого. Чего не скажешь о дальнейшем продвижении через пещеры. Те ярусы, что были повыше, ничем особо не отличались от других подземелий, в которых мне довелось побывать в ходе моих путешествий по Артеру. Даже некоторые монстры, те же троглы и уцелевшие аланские роботы, были хорошо знакомы. Да и антураж пещер был вполне привычным. Кривые зубы сталактитов, светящиеся грибы, подземные озера. Но стоило спуститься глубже, как я невольно вспомнил слова Бао о том, что недра двуглавой горы – это пристанище неприкаянных душ. Здесь было куда темнее, и порой единственными источниками света были участки раскаленной лавы, сочащейся из многочисленных разломов в камне, либо странные мерцающие сгустки тумана, рассеивающиеся при приближении. Было жарко, как в парилке, отчетливо тянуло гарью и серой. И повсюду сновали какие-то тени, то и дело я замечал боковым зрением подбирающиеся ко мне призрачные фигуры, но стоило резко обернуться, как они прыскали в стороны, будто растревоженная стая рыб. Отовсюду слышался шепот и негромкое шипение, но в большинстве случаев все эти звуки можно было списать на горячую лаву. На первого лавового йотуна я наткнулся, когда вышел к широкому, как ручей, потоку тягучей лавы, движущейся к центральному жерлу откуда-то из глубин горы. На верхних ярусах я уже видел пару раз собратьев того здоровяка, что напал на меня рядом с храмом Ксилаев. Выглядели они похоже. Серовато-синяя кожа, темные разводы татуировок на груди, волосатая спина. Я старался с ними не связываться и обходил стороной. Но с новой разновидностью пришлось поневоле познакомиться поближе. Он появился из-за поворота туннеля, и прятаться было поздно. То, что это именно йотун, я понял сразу по фигуре и характерным чертам морды. Однако, в отличие от своих ледяных собратьев, этот был темнокожий, со светящимися красными глазами, без бороды и волос, зато с какими-то странными красноватыми наростами на голове, плечах и спине, будто раскаленные угли, проросшие сквозь кожу. Размахивать посохом в тесном туннеле было несподручно. Поэтому я, оглушив здоровяка водяным столбом, тут же зарядил орехалковый клык. Трехсекундная подготовка, казалось бы, мелочь, но в условиях реального боя эти секунды тянутся как резина. И я едва успел ударить до того, как йотун ринулся на меня всей своей тушей. Раскаленный клин глубоко вошел в его грудину, оставив после себя зияющую рану, из которой на меня плеснула горячая, оранжевая, как расплавленный металл, кровь. От ожога я заорал в голос и отпрыгнул назад, пытаясь стряхнуть с себя въедающиеся в плоть капли. Эх, как же мне не хватает моей старой брони из кожи Тараска. Набросил на себя зеркальный щит. Оказалось, что выглядит он, как полупрозрачная серебристая пленка, окутывающая все тело. По крайней мере, для меня, не знаю уж как со стороны. В лапах йотуна была колотушка, сооруженная, похоже, из чьей-то берцовой кости почти метровой длины, к верхушке которой был присобачен острый обломок камня, торчащий вперед, как вороний клюв. Несмотря на всю свою неказистость и примитивность, оружие это было весьма грозным. Я совершенно не собирался проверять его на своей шкуре, тем более без доспехов. Орудуя своей острой хреновиной, йотун теснил меня все дальше назад по проходу. Мне ничего не оставалось делать, кроме как отступать. Попутно я швырнул верзилу чекрамом. Острое кольцо скользнуло ему по плечу рядом с самой шеей, оставляя глубокий светящийся порез. Но он, кажется, этого даже не заметил. Вон, в груди у него целая дыра зияет, сочащаяся горящей кровью, и хоть бы хны. Кажется, даже наоборот, затягиваться потихоньку начала. Мы выскочили из тесной каменной кишки на открытое место, и йотун злорадно взревел. Наконец-то он мог развернуться во всю мощь. «Ну, парень, это ты рано радуешься. Сидишь тут в подземельях своих, толком и жизни не знаешь. Ни разу, наверное, и посохом царя обезьян похлебалу не получал. Так уж и быть, займусь твоим перевоспитанием». Бить хлещущие ветви в пещерах я опасался. Тут иногда и без видимой причины булыжники на голову сыплются. А уж от мощного удара можно настоящий обвал устроить. Так что начал я с коронного комбо из водяного столба и 4 ударов волны подряд. Разыграл как по нотам. Йотун был довольно медлительный для моих 500 ловкости. Так что ни парировать, ни избегать моей атаки не смог. Финальный удар волны пришелся ему снизу в челюсть. Этакий четкий апперкот, от которого он громко клацнул зубами и едва не повалился на спину. Но все же эти местные жутко крепкие ребята и к тому же настырные. Вместо того, чтобы спокойно сдохнуть или на худой конец обратиться в бегство, этот уволень вздумал контратаковать, причем, похоже, применил какое-то врожденное умение вроде клича берсерка. Заорал так, что с потолка какая-то труха посыпалась, и бросился на меня, размахивая своей колотушкой так, что ее сложно было разглядеть. Несколько ударов я, похоже, пропустил, но они пришлись в щит. Он благополучно лопнул, и в стороны брызнули блестящие серебристые лезвия, похожие на осколки зеркала. Йотун оказался истыкан ими, будто подушечка для иголок, и от боли взревел еще сильнее. Пришлось заткнуть его еще одним ударом орехалкового клыка. На этот раз бил в прыжке, метя в голову, и урон получился критическим. От морды монстра осталось лишь месиво, раскаленная кровь брызнула во все стороны, часть ее снова ошпарила меня. Черт, больно! Все-таки связываться с этими огнеопасными ребятами себе дороже. К счастью, ожоги были хоть и болезненными, но не очень глубокими. Так что я даже не стал пользоваться лечебным зельем. Сами заживут. вылетевшей из тела Йотуна сфере Ци было на удивление много красного, при том, что интеллектом здоровяк явно не изуродован. Однако стихия огня связана не только с интеллектом как таковым, но и вообще с любой магией. В том числе, поэтому игроки-волшебники так любят охотиться на всякое редкое зверье, обладающее врожденными магическими способностями. Боевым путем интеллект качается довольно муторно, да и при убийстве большинства мобов и игроков его дают немного. А вот магическая тварь – этакий джекпот. Тут тебе и порция интеллекта, и редкие ингредиенты для крафта и всяких зелий. Плюс, как правило, на таких существ и квесты всякие завязаны. Хотя стихия огня и не была у Йотуна доминирующей, я все же не удержался и поглотил именно ее. Апнул аж 4 пункта, с 204 до 208. Силы или живучести в здоровяке было в разы больше, но при моих 500+, их я бы вряд ли поднял даже на единицу. Убедившись, что поблизости нет сородичей Красноглазого, и чуть скорректировав курс, я отправился дальше. Довольно скоро выяснилось, что раскаленная кровь – довольно распространенная для местной живности защитная функция. Даже на здоровенных, размером с блюдце мокриц, снующих под ногами, наступать не стоило, поскольку они буквально взрывались, обрызгивая сапоги жидким напалмом. Я, впрочем, без этого на них наступать не собирался, но в потемках, увы, не всегда видишь, кто там ползет. Крупные, размером с собаку саламандры, со светящейся в темноте кожей, не только обжигали своей кровью, но еще и плеваться умели огненными сгустками. Мерзкие создания, шипят, кряхтят, нападают целыми стаями, штук по 5 особей. К счастью, весь этот органический напалм, вспыхивающий при контакте с воздухом, довольно быстро гаснет, достаточно переждать с полминуты. Оно и понятно, иначе как бы эти твари тут вообще выживали? Растительной пищи тут не видно, так что они явно постоянно жрут друг друга. Близость очередной крипты я засек, когда остановился для очередной медитации. Пора было обновить бафы, да и ускоренная регенерация после стычки с саламандрами пришлась бы как нельзя кстати. Вход в крипту, судя по всему, был ярусом ниже и к востоку от меня. Отыскать его оказалось несложно. Он располагался рядом с огромным озером вязкой тестообразной лавы, из которого торчали островки твердого черного камня. Окрестности озера кишмя кишели саламандрами, какими-то приземистыми тварями, похожими на обросших каменными шипами черепах и прочими тварями. За местных мобов, как я уже заметил, дают довольно жирные порции опыта, но, увы, тратить время на фарм ци я сейчас точно не мог. Моя разведка и без того затягивалась, и я до сих пор не нашел ничего ценного для молчуна, и, похоже, к концу этой сессии ничего и не найду. Шеф явно будет недоволен. С потолка пещеры свисали массивные конусовидные наросты в 2-3 охвата у основания. Цепляясь за них жалом, я пересек озеро лавы поверху, и мобы, пасущиеся на островках, лишь бессильно шипели, проводя меня взглядом. Да и то только те, кто успел меня заметить. Возле же самого входа в крипту, как всегда, был относительно безопасный участок. Я поднялся по вырубленным в камне ступеням и окинул взглядом кольцеобразную каменную окантовку входа с выбитыми на ней ксилайскими иероглифами. Крипта благословения стали. Бакхо появился, как всегда, бесшумно. От стены отделилась тень, на глазах сгущаясь, обретает цвет и черты. Тот самый тигр, которого я встретил снаружи. Я думал, он привязан к своему маленькому храму. Бакхо кивнул мне, не сводя с меня взгляда своих пустых черных глазниц. Я поклонился в ответ. «Мангуст неплохо продвинулся на пути металла», — произнес он своим густым басом. «Но почему он оставил позади непройденные испытания?» «Ты ведь говорил, что крипты можно проходить в любом порядке», — пожал я плечами. «Я вернусь к ним позже, когда буду готов». Тигр покачал головой. «Мангуст и сейчас готов. Просто не знает об этом. Отступать и набираться сил нет смысла. Ни одна из крипт не дает претенденту такого задания, которые он не смог бы выполнить. Да, мне уже говорили об этом. Буду иметь в виду. Я коснулся каменной плиты, подождал, пока створки врат разойдутся, и уже привычно шагнул сквозь магический барьер. Короткий коридор вывел меня в длинный овальный зал с низким потолком. Глиф я увидел почти сразу. Он светился в глубокой нише на противоположной стороне зала. Вдоль стены из потолка на цепях свисали колокола, гонги, масляные светильники различных размеров и форм. А в полу я разглядел несколько глубоких поперечных канавок шириной в ладонь, окантованных железными полосками. Было тихо, и тишина эта мне жутко не нравилась. Зал, или, строго говоря, широкий коридор, пока выглядел довольно безобидно, и дорогу к глифу мне ничего не преграждало, дескать, иди и возьми. Разве что красную ковровую дорожку не постелили. Снаряжение и умения снова были недоступны, но я даже не сразу это полез проверять. Похоже, большинству крипт придется проходить в таких условиях, и это не так уж ужасно, как казалось поначалу. Шагал я осторожно, но не то все-таки умудрился наступить на потайную кнопку, не то коридор автоматически отреагировал на мое продвижение. Сбоку неожиданно, как чертик из табакерки, выскочил примитивный каменный манекен. Этакий столб с чисто символически обозначенной головой и торчащими во все стороны горизонтальными брусками разной длины. Двигался он по канавке в полу, одновременно поворачиваясь вокруг вертикальной оси то в одну, то в другую сторону. Ритм движения у него был рваный, так что сходу проскочить мимо него не получилось. Я замер в недосягаемости деревянных конечностей, пытаясь предугадать его движение. Справа, как назло, ухнул здоровенный медный гонг, отвлекая внимание. А сразу же следом за ним еще один в глубине залы. Позади меня что-то ухнуло, и я едва успел отскочить от протянувшихся в мою сторону длинных заостренных кольев. Из того коридорчика, через который я сюда вошел, на меня медленно, но неотвратимо надвигалась вертикальная плита, сплошь покрытая этими шипами. Недвусмысленно намекают, что надо продвигаться дальше. Еще немного, и в коридоре вообще все заходило ходуном. По канавкам в полу заелозили туда-сюда еще с десяток манекенов, закачались как маятники, длинные бревна, подвешенные к потолку, загудели со всех сторон колокола и гонги. Я будто бы оказался внутри старинной музыкальной шкатулки, скрещенной с мясорубкой. Попытался проскочить мимо первого манекена, оттолкнув попутно его конечность, метящую мне прямо в лицо. Тот неожиданно легко поддался и прокрутился в обратную сторону, хлестнув меня другой палкой, установленной уже на уровне моих колен. Тут же, будто напружиненный, развернулся и звезданул меня привязанным к концу одной из палок мешочком с чем-то сыпучим. От удара мешок сорвало с конечности, и манекен замер. Только это меня и спасло. Я был сбит с ног и здорово оглушен, а подпирающая сзади шипастая плита уже почти догнала меня. Откатился в сторону, поднялся на ноги, стараясь не обращать внимания на ушибы. Манекен был по-прежнему неподвижен. Похоже, этот груз на конце одной из его конечностей был чем-то вроде кнопки выключения. На следующих были такие же, но уже по 2-3, а то и по 4. Да и сами автоматы дальше по коридору были куда злее. Крутились и метались из стороны в сторону так, что сложно было уследить за ними взглядом. Долбящие со всех сторон гонги и колокола жутко мешали сосредоточиться. На каждый удар я невольно дергался и оглядывался. Кажется, не будь этого раздражающего перезвона, путь был бы гораздо легче. При этом совсем игнорировать эти звуки было нельзя. Это я понял, когда после очередного удара колокола этот самый колокол, раскачиваясь на длинной цепи, шарахнул меня по спине, пока я пытался сбить мешочек с песком с очередного манекена. Я в который раз вспомнил слова Бао про то, что монах школы металла должен пройти через то, что проходит заготовка в руках оружейника, когда становится клинком. И действительно, чувствовал я себя так, будто меня непрерывно лупят деревянными киянками. Удары манекенов и подвешенных на цепях грузов были не смертельными, но весьма увесистыми. А пытаясь отбить один из устремившихся ко мне светильников, я и вовсе ошпарился горячим маслом. Но время шло. Я продвигался по коридору все дальше и все еще был жив. Эмоции сменяли друг друга, как в калейдоскопе, Ярость, досада, решимость, вспышки страха в моменты, когда утыканная острыми колями плита подпирала уже под самую спину, а я все не мог миновать очередной манекен. Менялись и тактики, которые я пытался применить. К середине пути я окончательно понял, что бесполезно пытаться просчитать движение препятствий. Большинство из них было устроено так, чтобы двигаться в ломаном ритме, непредсказуемо меняя скорость и траекторию. Вокруг царил чистый хаос, и полагаться можно было лишь на собственную скорость реакции и на сиюминутные импульсы. Видишь открывшийся просвет, прыгай, бей, отталкивайся. Не думай о том, получится или нет. Думать тут вредно. Последняя треть коридора вообще запомнилась смутно. Все было как в тумане. Но к финишной черте, когда впереди остались лишь два манекена, я, кажется, и сам был так же бесстрастен и тверд, как они. И даже то, что вместо деревянных брусков на них были навешаны отточенные секиры, на меня не произвело никакого впечатления. Для меня это уже ничего не меняло. Шипастая плита догоняла меня, не давая даже лишней секунды. Лезвия того манекена, что справа, в основном были сосредоточены в нижней части, так что нужно было их перепрыгнуть. Клинки второго молотили, как пропеллер, на уровне моей шеи. Двигались они слаженно, то сближаясь друг с другом, то разъезжаясь почти в разные стороны. И канавки, по которым они перемещались, были максимально близко друг от друга, так, чтобы сами туловища манекенов могли разминуться. Перепрыгнуть первого и тут же присесть, уворачиваясь от удара второго. Черт, не успеваю. Нужно дождаться, когда они разъедутся подальше. Но сзади скрежещет по полу плита. Острия ее шипов, кажется, уже в считанных сантиметрах от меня. Если бы у меня было время на раздумья, я бы сроду не сделал такой фигни. Но это был тот случай, когда решение принимает не головной мозг, а спиной. Я прыгнул вперед параллельно полу. Манекены, свистя в воздухе лезвиями, как раз шли на сближение друг с другом, так что если бы я опоздал буквально на долю секунды, то меня сбило бы в прыжке, а потом пошинковало в капусту вращающимися клинками. Кажется, один из столбов даже зацепил меня все-таки, но уже вскользь, по пальцам ног. Приземление было не особо удачным. Мне не хватило скорости и высоты, чтобы сделать полноценный кувырок вперед, так что я просто рухнул пузом на каменные плиты. Зарычал от боли, но быстро поднялся. Сразу же после моего прыжка в огромном механизме испытания будто бы порвалась какая-то важная струна. Оглянувшись, я увидел, что все замерло. Лишь покачивались быстро гася амплитуду, грузы, подвешенные к потолку, и нестройно перекликались отголоски разномастных колоколов. Потом и колокола стихли, и самым громким звуком в зале стало мое тяжелое прерывистое дыхание. Я попробовал прикинуть на глаз протяженность этого коридора и сколько я затратил времени на его прохождение. По всему выходило, что я пробыл здесь вряд ли больше четверти часа. Однако верилось в это с трудом. Субъективные ощущения были противоречивыми. То оказалось, что все пролетело как один миг, то наоборот, что на это ушли годы. «С первой попытки!» – выкрикнул я в пустоту и сопроводил фразу неприличным жестом. Бакхо не соизволили явиться. Что может и к лучшему. Дерзить отцам основателям Кси – так себе затея. Но я был на взводе, наверное, колбасило от запоздалого прилива адреналина. Только сейчас, оглядывая механизмы этого коридора смерти, я понимал, что это что-то нереальное. Ни за какие ковришки я бы не сунулся сюда второй раз. «Мне просто жутко повезло», – пробормотал я, отворачиваясь, наконец, и двигаясь в сторону светящегося на стене глифа. Вздрогнул, едва не столкнувшись со стоящим за моей спиной Бакхо. «Везение тут ни при чем», – ответил Белый Тигр. «Часто мы сами не знаем, на что способны. Или не верим в это. Наш разум заставляет нас сомневаться. И тогда стоит довериться своему чутью». Я молча кивнул. Разговаривать сейчас не было сил. Поднявшись по каменным ступеням к нише с глифом, коснулся кончиками пальцев светящегося символа. Благословение стали. Защитное умение школы металла. Аура. Монах использует заряд чистой ци, чтобы на время укрепить свое тело и тела своих союзников с помощью стихии металла. Для тех, кто и не экипирован другой броней, эффект удваивается. Уровень 1. Прогресс 0 к 50. Продолжительность 60 минут. Радиус 6 метров. Броня 30 единиц. А вот, собственно, одно из основополагающих умений этой школы. Пока выглядит довольно спорно. Дополнительная броня в обмен на заряд ЦИ – это, конечно, неплохо, но и не особо вкусно. 30 единиц – это прочность весьма посредственного кожаного доспеха. Хотя, конечно, с ростом уровня умения брони явно будет больше. Удвоить эти показатели – уже гораздо более заманчивый вариант. Немного прокачав умение, вполне можно заменить этой аурой обычную экипировку. Но чисто номинально. Ведь экипировка дает не только броню, но и дополнительные эффекты за счет зачарований. В конце концов, и чисто психологически куда комфортнее, когда тело чем-то прикрыто. Впрочем, сейчас не время и не место размышлять об этом. Этот сеанс уже пора заканчивать. Половина пути пройдена, устало произнес я, обернувшись к тигру. Еще увидимся, почтенный. О, я уверен в этом, с готовностью кивнул Бакхо. На его изборожденной шрамами морде промелькнула мимолетная улыбка.